хорошая подруга поменяла дружбу на проклятой героине. Денег пиздит на меня, как вон. Когда я, сука, изливаю эти бабло на спины, кокаин. Бухать, кого хочешь, научу. В нее от передозов интеллект страдает. Вместо позитива наступает коматоз. Выломали, выгнали с работы. Блин, она не знает, впереди не за горами окончательный пиздос. Я не дам тебе загнуться, милая подружка. Будет снова ты бухать водку и вино. Выпьем с горы, ёпту, блять, выпьем. Где же, сука, кружка? Лучше водка, портвейн, чем всякое говно.